«Как прикажете, Ваше Величество, ответить великому князю?» — спросил герцог де Франсак. «Пусть петербуржцы поцелуют меня взад», — ответил разгневанный Луи. «Скажите это им поделикатней». «Это нелегко, сир», — вздохнул интендант театра Франсе. «Знаю», — согласился Луи. «Пренеприятное положение, и во всем виноват этот корон». «Мы могли бы», — предложил месье де Франсак, вежливо, нисколько не нарушая правил этикета, отклонить предложение русских, но только в том случае, если бы сами сыграли эту пьесу. Великий князь, конечно, поймет, что наши актеры нужны нам самим. Я вовсе не желаю пользоваться такими сомнительными средствами, чтобы только показаться вежливым, — гневно ответил Луи. — Потрудитесь вспомнить, господин герцог, что я сказал никогда. Мосье де Франсак откланялся. Уже на следующий день мосье де Карон снова прогневил короля, на этот раз изданием трудов Вольтера. В то время как на другие запрещенные книги король закрывал глаза, это издание особенно бесило Луи, и таким образом «Société littéraire et typographique» пришлось наткнуться на почти непреодолимые препятствия. Не только в Париже, но и по всей стране полиция принимала самые строгие меры, чтобы помешать распространению издания. Но Пьер нанимал все новых и новых агентов и платил им невероятно высокие комиссионные. На этот раз Луи собственными глазами прочел донесение полиции, что только в одном Париже в течение дня были арестованы три агента, заходившие в дома состоятельных горожан, чтобы навязать им подписку на запрещенное издание Вольтера. Луи занялся этим делом лично. Он дал указание месье Ленуару посадить в тюрьму провинившихся не на три дня, как отделалось обычно, а на пять недель, подвергнув их принудительному посту раз в неделю. «Я покажу месье Карону и все его шайки», — заявил он сердито, «что предписания цензуры, изданные правительством, — это не фарс. Я не позволю сесть себе на голову. Я недоволен вами», — отчитывал он своего президента полиции. «Вы, месье, действуете весьма нерешительно». Ленуар заметил, что бюджет, предоставленный цензуре, недостаточен, чтобы следить за точным соблюдением всех предписаний. «Я добавлю вам еще 100 000 ливров», — запальчиво проговорил Луи. «Я желаю покончить с этой нерешительностью», — закричал он фальцетом. «Вы меня поняли, месье?» И вдруг внезапно изменил тон. «Мои чиновники все безмозглые», — жалобно сказал он и мрачно заявил окончательно ошарашенному президенту полиции. «Вы еще увидите, Ленуар, дело дойдет до того, что этот Бомарше со своим Фигаро окажется сильнее вашего запрета». Два дня спустя Вержен в своем докладе коснулся опять-таки ненавистного месье Карона. Последний, ссылаясь на бедственное положение фирмы «Горталис», просил выдать ему в счет возмещения понесенного им ущерба аванс в сумме 500 000 ливров. На этот раз, объяснил министр, фирма на самом деле в критическом положении, и в случае объявления банкротства следует опасаться, что месье Карон разгласит перед Парижем и перед всем светом связь этой фирмы с правительством во времена, предшествовавшие заключению пакта. Подобное заявление будет весьма на руку англичанам и послужит доказательством того, что Версаль уже много лет назад нарушил свой нейтралитет. Впрочем, нельзя отрицать, что фирма «Горталис» потерпела в Вест-Индии большие убытки. В заключение министр поддержал просьбу Пьера. «Вечно ваш Карон о чем-нибудь клянчит. Надоел он мне по горло», — раздраженно оборвал его Луи. «Делец, занимающийся спекуляциями и получающий такие грандиозные барыши, должен быть готов к убыткам. Конечно, месье Карону хотелось бы класть себе в карман доходы, а убытки относить на мой счет. Нет, я не идиот, чтобы разрешить всякому аферисту меня грабить. А если этот субъект начнет нам грозить, что ж, у короны есть еще средства и возможности найти управу на строптивого подданного». Еще не поставленному на сцене Фигаро предшествовала огромная слава, и это вызывало зависть среди недоброжелателей. Появились листовки, направленные против автора. Даже архиепископ Парижский в своем пасторском послании